«Да, да», — подхватил толстый монах, — «опамятуйтесь, грешники, пока есть время, ибо гнев и кара Божия висят над вами. Не забывайте ворожбы и тлины, ее пророческих слов о каре богов, кое падет на племя, отравленное преступлениями. Помните, придет час презрения, древо сбросит листву, почки завянут, сгниют плоды и прогоркнет зерно, а долины рек вместо воды покроются льдом. И грядет белый хлад, а за ним белый свет, и мир умрет в пурге». Так говорит вещая Итлина. «И прежде чем сие случится, явится знамение и падут несчастья, ибо, знайте, Нильфгард — это кара Божья, это бич, коим бессмертные исхлещут вас грешники, дабы...» «Ех, заткнитесь, святейший!» — рыкнул Шелдон Скакс, топнув тяжеленным башмаком. «Тошнит от ваших забабонов и вздора, кишки выворачивает!» «Осторожнее, Шелдон!» — усмехнулся высокий эльф. «Не измывайтесь над чужой религией. Это и нехорошо, и неприлично, и небезопасно». «Ни над чем я не измываюсь», — возразил краснолюд. «Я не сомневаюсь в существовании божеств. Но меня возмущает, когда кто-нибудь вмешивает их в земные дела и дурит всех предсказаниями какой-то эльфьей идиотки. Нильфгардцы — орудие богов? Чушь собачья! Обратитесь, люди, памятью ко временам Дезмода, Родовида, Самбука, ко временам Абрада Старого Дуба. Вы их не помните, потому как живете кратенько на вроде майской однодневки. Но я-то помню. И скажу вам, как было здесь, на этих землях, сразу после того, как вы вылезли из ваших лодок на пляже в устье Яруги и в дельте Понтора. Из четырех причаливших кораблей получилось три королевства. А потом те, кто посильней, заглотали слабых и таким путем росли, укрепляли свою власть, подчиняли себе других, поглощали их, и королевства раздувались, становились все больше и сильнее. А теперь то же самое делает Нильфгард, потому что это сильная и сплоченная, дисциплинированная и крепкая страна. И если вы не сплотитесь так же, то Нильфгард заглотит вас, будто щука-карася, как выразился вон тот мудрый друид. Пусть только попробуют. Донни Мир из строя выпятил украшенную тремя львами грудь и скрипнул мечом в ножнах. Мы выдали им на орехи под Содданом. Можем повторить. Уж больно вы заносчивы, — буркнул Шелдон Скакс. Видать, забыли, уважаемый, что прежде чем дело дошло до второй битвы под Содданом, Нильфгард прошелся по вашим землям, словно железный каток. А трупами таких, как вы, любителей похваляться, услал поля от Марнадаля до Заречья. И остановили нильфгардцев вовсе не вам подобные крикливые бахвалы, а соединенные силы Тимерии, Редании, Айдерна и Каэдвена. Согласие и единение — вот что их остановило. «Не только», — бросил звучно, но очень холодно Ратклифф. «Не только это, господин Скакс». Краснолюд громко откашлялся, высморкался, шаркнул башмаками, затем слегка поклонился чародею. «Никто не отымает заслугу вашей братья. Позор тому, кто не признает геройство чародеев с Содданского холма, потому как они здорово сопротивлялись, пролили за общее дело кровь, сыграли решающую роль в победе. Не забыл о них Лютик в своей балладе, и мы тоже не забудем. Но учтите, что те чародеи, которые объединились и плечом к плечу стояли на холме, признали верховенство Вильгефорца из Рокгевейна, как и мы, бойцы четырех королевств признали командование Визимира Реданского. Жаль токмо, что лишь на время войны достало у нас согласие. Потому как ныне в мире Снова мы разделились. Визимир с Фольтестом душат друг друга пошлинами и правом торга. Демовент из Айдирна грызется с Хенсельтом из-за Северной Мархии. А Лиги из Хенгфорса и Тиссинидом из Ковера. Все это, как говорится, до свечки. Нету меж вами сплоченности, нету дисциплинированности, нету единения. А у Нильфгарда есть.